походах Мендок любил допоздна посидеть вместе с воинами у походного костра. Князя всегда, вероятно, поочередно приглашали для таких бесед-посиделок. В этот день в палатку вошли два воина-литовца. Ночь была душной и, как многие ночи в походе, таинственно тревожной. С той стороны, где восходит солнце, далеко за горизонтом играли зорницы. «Просим, князь, к нашему костру», наклонив головы в поклоне, и, как показалось Мендовгу, излишне робко сказали они. Мендок молча вышел наружу. Все вокруг дышало теплотой уходившего июньского дня и свежестью лежавших невдалеке озер. Привычно поискал глазами свою любимую звезду, горевшую в вечереющем небе, весело голубым, вызывающим ярким светом. Вечерняя звезда. Далекая, загадочная, она притягивала к себе. Мендолгу всегда было трудно оторвать от нее глаза. Она наполняла сердце одновременно и тихой радостью, и несмелой тревогой. Ранним утром, как только показалось солнце, войско было готово двинуться дальше. Солнце — источник жизни. С его появлением человек радовался, чувствовал, что все вокруг него воскресает, возрождается сама жизнь. Это самое благодатное время для любых дел, в том числе и для выступления в поход. Разделившись на две части, войска вошли в западную и восточную части Жемайти. Сам же великий князь, сопровождаемый литовской сотней, повернул к Неману туда, где в него впадает Дубиса. Там находилось капище Криво-Кривейты, главного жреца, первосвященника литовцев. Первые древнейшие капища верховных жрецов находились в прусской Литве, в Ромове, между реками Фришинг и Вейслейн. Но под напором крестоносцев Криво-Кривейта перенес капище в Жемайтию. Мендовг понимал, что его власть в Жемайтии прочно утвердится лишь в том случае, если и Криво-Кривейта поддержит его в качестве старшего князя всех литовских племен. Предыдущие встречи, к сожалению, к нужному ему Мендовгу результату не привели. Криво-Кривейта так и не занял однозначной позиции. На все, о чем спрашивал и что предлагал Мендовг, жрец давал неопределенные многословные ответы. Это постепенно выводило из себя князя, и он, не удержавшись, сказал Криво-Кривейта: «Слова, как нам обоим известно, стоят мало». Первосвященник, похоже, обиделся и замолчал. «Ну что же», — думал Мендовг, прощаясь со жрецом, — «все может измениться, если захотят боги». При этом Мендовг, который уже раз ловил себя на том, что, став православным христианином, в мыслях он почти всегда обращается к своим литовским богам, а не к Христу. И неудивительно, в детстве ему внушили, что все существующее в мире есть воплощение их воли, и проявляется оно двояко, как благодетельное, то есть как добро, и как гибельное, то есть как зло. И эти два начала, находясь в постоянной борьбе между собой, в конце концов проявлялись в верховной силе, в предопределении. Именно оно, предопределение, господствовало над всем, от песчинки до целого государства. «Видная сила моего перстня исходит от него», — подумал Мендовг, бережно поглаживая свой перстень, который он практически никогда не снимал с левой руки. Мендовг полностью разделял и одобрял мнение, что и самый тяжкий грех есть не следствие злой воли человека, но предопределение. И кто согрешил, тот не мог не согрешить. И княжеские поступки, в том числе и жестокие наказания, которые он должен назначать своим недругам и врагам, предопределены богами. Мендовг верил, что наказание ожидало того, кто дерзнет противиться судьбе, предопределению, как и того, кто стремится к бессмертию. Он видел, что предания, древние обычаи до такой степени пользовались уважением, что даже порок под покровом обычая терпим и может приобретать силу истины и закона. Хотя в отроческие юношеские годы Миндовг не соглашался, что непременному уничтожению должно подлежать все, не приносящее действительной пользы, что изможденных годами неизлечимых страдальцев нужно приносить в жертву богам, дабы их стоны и жалобы никого не оскорбляли, в том числе и верховную силу. Поклонение богам проявляется в поклонении огню. Ударит Перкунас в человека или в строение, никто не станет его спасать. Это будет сопротивление воле Божьей. Даже когда вспыхнет пожар, никто не осмелится его тушить, ибо огонь вечен, неугасим. Литовцы приветствуют его как гостя и выставляют столы, накрытые белой скатертью, с положенными на них хлебом и солью. Ежели огонь не унимается, то приглашают старуху-чаровницу, и та, раздевшись до нога, обегает кругом загоревшихся строений три раза, произнося заклинание. Сейчас огни зничи горят по всей Литве в капищах, которые возводятся и в честь второстепенных и третьестепенных богов, домашних божеств. Горит он и перед главным богом, громовержцем Перкунасом. Постоянно и днем, и ночью его поддерживают особо назначенные жрецы и жрицы вейделотки. Если по их нерадению огонь случалось угасал, таких жрецов безо всякого извета и милости убивали. Перкунас обыкновенно находится под дубом, который почитается священным, как и рощи, которые предназначаются для поддержания огня знича. На третий день пути Миндовг и сопровождавший его отряд оказались у такой священной рощи. Всадники спешились и, не заходя за ограду вокруг рощи, ибо никто не смеет ее коснуться, стали располагаться на отдых. Миндовг в сопровождении только двоих телохранителей направился знакомой тропой к жилищу верховного жреца. Узкая дверь приоткрылась, и в ней показался, по всему видно, смотритель капища. «Чего тебе надобно, князь?» «Боги требуют, чтобы я поговорил с Криво-Кривейтой». «Боги? Насколько мы знаем, ты теперь веруешь в единого Бога или в их Троицу?» Вопросительно посмотрел он на князя, заслоняя собою вход. Откуда было знать ему, что Миндовг не осуждал, а наоборот, одобрял то, что и Жемайтия, и Литва молятся не в храмах, а в святых рощах и дубравах, что их боги любят не только мясо зубров, туров, оленей, но лучшим жертвоприношением для них является кровь пленных инородцев, чужеземцев. Да и самого его по-прежнему пьянили предсмертные душераздирающие крики тевтонов, которых прямо в броне сжигали на жертвенных кострах. Вмешался телохранитель. «Не тебе судить об этом», — грозно проговорил он, отодвигая прислужника в сторону. «Доложи верховному жрецу». Но в это время в дверях показался сам Криво-Кривейта. Миндовг, приложив правую руку к сердцу, склонил перед первосвященником голову. Криво-Кривейта, человек крепкого телосложения, держался прямо и уверенно. Чувствовалось, что в нем осталась еще значительная часть силы, которая наполняла его в молодости. О старости говорила только седая, почти белая, никогда не стриженная редкая борода. Ясным, всепроникающим взглядом он уставился на Миндовга. «Какое важное дело привело великого князя Миндовга в капище Перкунаса? Уж не хочешь ли вину свою замолить, связанную с изменой своим богам и переходом в православие?» «Вины за собой не чувствую, великий жрец. То была воля богов,